Как исправить положение, если встреча проходит безрезультатно? Худшими можно считать те встречи, итог которых не ясен, ни прямого отказа, ни очевидного прогресса. Вы останетесь на нейтральной территории и не узнаете ничего ценного, пока не зафиксируете итог встречи, подтолкнув процесс к очередному этапу или получив отказ. Зачастую можно спасти провальную встречу, принудив собеседников к тому, чтобы в конце они приняли на себя обязательства, а не отделывались пустыми комплиментами. Но не ведите себя навязчиво. Вы ведь не бандит с большой дороги, действующий по принципу кошелек или жизнь. Вы пытаетесь парировать вежливые отговорки и пытаетесь понять, действительно ли эти люди собираются стать вашими партнерами, инвесторами или клиентами. Если они не приходят в восторг, это хорошо, вы получили информацию, которую хотели получить. Примите ее к сведению, подумайте, насколько она важна, не нужно ли вам пересмотреть стратегию и продолжайте двигаться дальше. Цель в том, чтобы подвести ваших собеседников к решению и понять, создали ли вы продукт, который им насущно необходим, и получили ли в их лице реальных клиентов. Золотое правило – потенциальные клиенты не станут реальными, пока вы не дадите им возможность ответить отказом на ваше предложение. Не нужно действовать вслепую. Даже после того, как переговоры, посвященные продаже конкретного продукта, станут более предметными, вам нужно начинать с открытых вопросов, чтобы лучше ориентироваться в ситуации. Возможно, вы знаете, каковы потребности рынка, но попытайтесь понять и ход мыслей конкретного человека, с которым беседуете. Благодаря этому разговор пойдет гораздо легче, и ваши шансы что-то продать возрастут. Кроме того, даже когда продукт будет готов, вы по-прежнему будете узнавать что-то новое. Очень часто разговоры стартаперов о продаже продуктов проходят примерно так. Вы: мы делаем X, хотите его приобрести? Они: нет, спасибо. Такие отказы не приносят никакой пользы. Жесткий питч дает один из двух возможных результатов. Вы либо добиваетесь своего, либо нет. И это нормально, если вы занимаетесь тонкой подстройкой, то есть отладкой набора функций, но ненормально в более глобальных вопросах. То, чем я занимаюсь, кому-нибудь интересно? Чтобы получить полезную информацию, задавайте вопросы, которые пройдут тест для мамы. Подтверждением станут продажи. Сказанное относится и к деятельности вашей компании в целом, и к каждой конкретной встрече. Сумасшедшие клиенты и ваши первые продажи. Сложно поверить в то, что у молодых стартапов кто-то что-то покупает. Скорее всего, уже к концу года вы уйдете из бизнеса, откажетесь от идеи выпускать задуманный продукт или продадите свою компанию. Но даже если вы продолжите двигаться в выбранном направлении, нет гарантии, что вы сможете сделать то, о чем заявляете. Первые ваши клиенты – сумасшедшие. Однако в хорошем смысле этого слова. Им действительно нужно то, что вы производите. Они столь отчаянно нуждаются в этом продукте, что готовы стать теми сумасшедшими, которые спробуют его первыми. Обращайте самое пристальное внимание на людей, которые эмоционально реагируют на ваше предложение. Согласитесь, что есть большая разница между «да, это проблема» и «это самая ужасная вещь в моей жизни, и я заплачу вам прямо сейчас, если вы что-то с этим сделаете». Стив Бланк называет таких людей «ранние евангелисты». В сфере продаж корпоративного программного обеспечения это люди, которые столкнулись с проблемой, знают, что у них есть проблема, имеют денежные средства для решения этой проблемы, уже создали собственными силами временное решение. Есть компании, готовые взять на себя обязательства по отношению к будущему продукту, даже если рациональное обоснование пока отсутствует. Это люди, которые выложат живые деньги, чтобы испытать пробную версию, или будут отстаивать ваш продукт в спорах с начальством и юристами, утверждающими, что технология не протестирована. На потребительском рынке это фанаты, страстно желающие, чтобы ваш продукт пробил себе дорогу, и готовые заплатить за предварительный заказ еще тогда, когда вы можете предложить лишь склеенный скотчем прототип. Они призовут всех своих друзей поддержать вас. Это люди, читающие ваш блог и ищущие обходные пути для решения проблемы. Здесь можно сделать два важных вывода. Во-первых, люди, которые реагируют на вашу работу не столь эмоционально, вряд ли примкнут к тем сумасшедшим, которые станут вашими первыми клиентами. Не вычеркивайте их из вашего списка, но и не рассчитывайте на то, что они первыми выпишут вам чек. Во-вторых, сделайте все возможное, чтобы не упускать из виду любого человека, который эмоционально отреагировал на вашу идею. Это редкий и драгоценный тип людей. Именно они помогут вам пережить тяжелые времена и станут вашими первыми покупателями. Обобщим вышесказанное. Изучив отрасль и клиентов и разработав решение, начинайте прилагать усилия, чтобы обеспечить поступательное движение и заручиться обязательствами. Так вы проведете границу между бесперспективными контактами и реальными клиентами. Золотое правило: на ранних этапах продаж более значимая цель – это информация, доходы – всего лишь побочный эффект.